сущности, я не склонен к созерцательности, и все проблемы по возможности стараюсь решать сразу», — думал он. То, что ему предстояло сделать сейчас, вернее, еще четверть часа назад, само по себе не было трудным. Всего лишь позвонить человеку по телефону, снять трубку и набрать 6 цифр. Аппарат уже стоял на столе, рядом лежала копия отчета, его он прочел 1 раз, секретное дополнение к отчету «Де Пальмы», его он прочел 2 раза, и несколько строк на голубой бумаге, которые он успел выучить наизусть. «Дорогой Массимо», обычный телефонный звонок. Но что он скажет этому дорогому Массимо? Комиссар снова подумал, не нагрянуть ли к нему без звонка, и снова отказался от этой идеи, рискованно и невежливо. Нет, придется позвонить по телефону, подыскав убедительный предлог и извинившись за беспокойство. О вызове на допрос и речи быть не может. В тех сложных делах, которые ему поручают, вызывать уважаемых людей в полицейское управление запрещено. Но прежде надо закрыть окно. С улицы доносится поистине адский грохот, какие тут телефонные разговоры. Он прикрыл окно, но не успел отойти от него, как компрессор умолк. Во внезапно наступившей тишине до него донесся через открытую дверь приемной громкий голос агента Скалии. «Эти бумаги еще не сданы в архив, старшина, но и оставь их в шкафу». Ответ старшины Лапрести тоже скорее походил на крик. Видно, оба даже не заметили, что компрессор выключили. Час назад он и сам в кабинете вице-префекта на робкий шепоток Пикко отвечал по привычке слишком громко. «Вы их знаете?» — спросил Пикко. «Дозио?» «Нет. Я знаю лишь, какое они занимают положение, но лично ни с кем из них не знаком. А вот сына сеньора Кампи знаю. Кажется, его зовут Массимо. Да-да, Массимо. Вот о нем и о сеньоре Дозио я как раз хотел с вами поговорить. Это как-то связано с убийством на Вио Мадзини? К сожалению, не поймите меня превратно, я, собственно, не утверждаю, что тут есть прямая связь. Но к нам попало, вернее, принесли письмо, в котором анонимное, увы, нет. Словом, вопрос куда более щекотливый, чем может показаться на первый взгляд. Кстати, при каких обстоятельствах вы познакомились с Массимо Кампи? Он ведь, кажется, словом, не был ли он замешан в какую-нибудь историю? Нет-нет, я познакомился с ним позапрошлым летом, когда произошла кража у него на вилле на холмах. Вы, наверное, не помните. Крупная кража? Не особенно. Но из-за общественного положения владельцев виллы делом занялись непосредственно мы. Ага, теперь припоминаю. Его родные были в отъезде, и я отправился с сеньором Массимо Кампи, чтобы на месте установить размеры убытков. Ага, а я было засомневался. Все это очень кстати и во многом облегчит вам задачу, которая, как вы сами убедитесь. Тут сеньор Пикко вынул письмо, и голос его стал еле слышным. Да, задача крайне деликатного свойства. Потребуется, дорогой Санта-Мария, проявить предельную осторожность и такт. Иначе, да понял я, эти бумаги нужно сдать в архив, донесся до Санта-Марии громовой голос старшины Лапрести. Но куда же ты дел документы по текущим делам? Положил на другой стол. Молодец. Теперь уж в них сам черт не разберется. Голоса в соседней комнате не утихали, а на улице снова стоял грохот. И там, и тут, с наступлением лета, наводили порядок. И, как всегда, при рассортировке бумаг между Скальей и Лапрести происходили драматические сцены. «Другого места не нашел? Стенной шкаф, по-твоему, для чего предназначен? В нем и так полно архивных бумаг. Полно? Разложить толком не умеешь. Давай их сюда, твои бумаги. Может, еще попробовать? Сказано тебе, давай сюда». «Угомонитесь», — не оборачиваясь, сказал Санта-Мария. «Слава богу, и на улице стало тихо», — подумал он. И в ту же минуту рабочий у компрессора поплевал на ладони и снова его включил, а немного поодаль глухо загудела бетономешалка. Санта-Мария вздохнул.